которое Он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Аминь. Здесь апостол Павел очень много раз упоминает одно и то же слово, слово «слава», слава Богу, слава и похвала Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вместе с вами, находясь на этом месте, расположили свое сердце на такое, знаете, богоискание, богопочитание на этом месте, благоговение и трепет для того, чтобы наши сердца действительно питались этой славой, действительно приобретали то, о чем дальше написано здесь в послании к Ефесянам, о том, о чем просит апостол Павел у Господа в молитве, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для всех святых. Поэтому давайте склоним наши головы в молитве, прославим Господа за эту милость, за то, что Он нас нашел, избрал, спас и оправдал. И сегодня на этом месте будем в благоговении и трепете прославлять, хвалить Господа, слушать внимательно Слово для того, чтобы укрепляться, назидаться в вере, укрепляться во внутреннем человеке, для того, чтобы действительно все наше естество служило для славы Господа. Помолимся.